Давай. Все, мы в эфире. 228, да? 228, да, еще. Здравствуйте. Ты куда убежал? Сегодня и подними ему кресло. Да. Хорошо, а то как его. Да. Сегодня, давай. Сегодня у нас 21 марта 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной Константин в студии. Вот Марк тоже. Здравствуйте. У нас, давай, Марк, поближе сюда, чтобы тебя видно было. Да, у нас прямой эфир. Вещаем мы из Одинцовского района, из Лохино. До новой исторической эпохи осталось 228 дней. Значит, вот мы не сказали, а надо было сказать, да, как в этом фильме. Помнишь, в день выборов. Вот мы не сказали, а надо было сказать, да, что когда мы на Красную площадь пришли на последней прогулке, она оказалась открытой. И мы очень сильно удивились, стали долго думать, почему. Почему вдруг на меня нашло озарение. Я вспомнил, что я на «Эхо Москвы» говорил о том, что на Красную площадь нас не пускают. Похоже, кто-то услышал и открыл нам вход на Красную площадь. Такое счастье. И я к чему это говорю? К тому, что в пятницу во сколько? В 15 часов. Ну, я дополнительно скажу, я буду снова на «Эхо Москвы». Может, что-то еще откроют. А после выступления, может, что-то еще будет. Да. Может, надо что-то сказать. Там, может, какое-то такое заветное место «Эхо Москвы». Там говоришь, да, и все, и оно получается. У нас вот мы там бьемся. Ну, вот насчет разрешенных пикетов. Значит, мы сегодня... Марк, расскажи. Да. Ну, так в пятницу надо на «Эхе» сказать, чтобы нам пикеты разрешили. Значит, у нас сегодня был выездной флешмоб, я уже не знаю, как сказать, выездное заседание. Возле мэрии поставили машину, соратники приходили, заявление писали на то, чтобы у нас проходили пикеты на Тверской улице 26 числа. Все мы знаем, что будет большая буча 26 числа. И с тем, чтобы подкрепить эту бучу, мы подавали сегодня по инициативе Марцева заявки на пикеты вдоль Тверской улицы, начиная от Триумфальной до фактически Охотного ряда. Вот передо мной пачка из семи, ну пачка это такой маленький список. Сегодня был просто первый день, когда мы эти заявления писали, завтра будет второй день. В общем, мы хотим завалить мэрию вот этими заявлениями, отказать они не имеют права. Если откажут, это уже будет нарушение закона и там со всякими последствиями нехорошими. Но тем не менее мы сделали первый шаг. Давайте я вот покажу, с какие точки мы подали. Начиная от Триумфальной площади, вот дальше идет Пушкинская площадь. Сам Вячеслав Мальцев тут расписался. Да, я так же точно подаю, как и все, потому что удивительно, когда вот люди кого-то за что-то агитируют, а сами это не делают. Я всегда делаю все вместе со всеми. Но я же сержантом был в армии. Делай, как я. Главный сержантский принцип. Поэтому что, есть эфир-то у нас? А то вот. И хочу сказать, и потом еще несколько раз повторю, завтра в 14 часов мы встречаемся в Макдональдсе, который рядом с домом номер 9 по улице Тверской. Ну, это главный офис Макдональдса. Не главный жрательный, а главный офис. Здание такое высокое. Мы в кафешке будем сидеть 2 часа с 14 до 16. Все приходите, кто вместе с нами будет подавать эти заявления. И вот тут говноед Говноедыч написал. Хорошее имя. Я вот полиграф. Достойно. Вопрос. Мальцев сегодня смотрел на вас в перископе. И ваша армия из 2,5 инвалидов, которая должна сломать судебную систему, обосраться. А как вы в страхе убегали от бравых полицейских? От красоты? Интересно, от того это мы... Марку... Он не молитва, вы не понимаете. Он... Да, да, вот, значит, что было на самом деле, извините, что я перебил, просто вот пишут, надо же сказать, приехали мы в 12.03, опоздали на 3 минуты, у нас получилась небольшая ерунда, написали мы неправильно, Марк посмотрел, сказал, все вы неправильно написали, нужно было по новой, мы по новой все написали, он написал уже, и пошли, значит, ксерить. Оказалось, что один экземпляр стоит 50 рублей. Мы очень удивились. Ну, представляешь, нам надо 100 экземпляров, 5000, мы рот разинули. Тут стоял паренек очень хороший, который говорит, я тут рядом в ресторане работаю, я вам сейчас все сделаю, не вопрос, бесплатно. Все, он нам сделал, огромное ему спасибо. Потом мы пришли, и вот тут мы увидели странную картину, потому что мечутся менты, они в ужасе. Оказывается, они нас пропустили. И там три автобуса, два мы видели, а третий автобус стоял спрятан, его увидел только Костя. Костя, расскажи, как это было. Я подъехал гораздо позже и заблудился в этих улицах московских, центральных. Бросил машину, где попалось, Выходя из машины, увидел автобус. Постучал, открыл милиционер. Я говорю, где Мальцев? Он такой, прямо и направо. Мы их не видели. Мы видели один эвакуатор, значит, два автобуса, четыре машины. Но они у нас засняты. Кучу милиционеров, да, полицейских. Нас всех людей, 21 человек был, от которых подавали, а всего я насчитал 24 человека. Нас было 24 человека, полицейских был гораздо больше, но не 2,5 инвалида. Собственно, нам такое количество и нужно было, и Марк не даст мне соврать. И если бы было больше, мы бы не справились просто. Сейчас мы уже систему отработали, и сейчас справимся с большим количеством людей. Так что на 26-е мы подали, и даже на 27-е подали. Сейчас будем продолжать. Нет, объясните, у нас вот 7 заявок, каждой заявке по 3 человека. 3 человека, да. То есть 21 человек, это ни в коем случае не 2,5. Ну да. Нам надо было 15, чтобы... Да, надо, мы просили, чтобы был 15... Да, ну давай, рассказывай. Да, ну мы остановились на Пушкинской площади, дальше Новопушкинский сквер, Тверская площадь, ну это памятник Юрию Долгорукому, напротив мэрии сразу. Тверская 7 это главпочтамт, Моспочтамт. И Тверская 2 это, собственно, дома. Ну, одну заявочку подали уже на 27 марта. То есть мы можем и дальше подавать. Завтра да мы и будем дальше подавать, да. И на каждый день. И если нам откажут, мы пойдем в суд. И пока будем судебные получать решение, будем снова подавать. И, в общем-то, будет этот вал. И либо они это сами прекратят и начнут нам разрешать, либо они погрязнут в этих интригах. А мы, как добрые кверулянты, будем смело писать в разные инстанции, включая там какие-то европейские. У них просто мозг взорвется. Отвечать на все эти вещи, потому что когда их начнут спрашивать, не могу выучить фамилию все нового этого генерального секретаря ООН. На старого, там, старому на меня жаловались, поэтому я знал, кто это, а вот на нового не могу выучить. Ну, когда вот до него уже дойдет, тогда все, конечно, завизжат. И придется что-то делать. Я извиняюсь, опять перебил. Ну, значит, дело хорошее. Значит, если разрешат пикеты. Завтра будет согласование, завтра позвоним. Да, значит, будем шествие подкреплять пикетами. То есть люди идут по тротуарам. Я так понимаю, запретили уже все окончательно шествие от Белорусского вокзала до Охотного ряда. Начнется в 2 часа сбор. И дальше идем, как, наверное, по тротуарам идем. И если будут пикеты разрешены, то вдоль Тверской, слева, справа, мы так специально сделали, будут стоять люди. Мы заявили, что могут быть и транспаранты, и плакаты, растяжки, флаги, листовки. Вот все это мы, наглядную агитацию, включили в заявку. Если это все будет согласовано, мы, соответственно, люди идут по тротуарам и так приветствуем. О, привет, вот такие, через каждые 500 метров разрешенный пикет. Но это идеальный вариант. Худший вариант, конечно, нам не согласуют, и мы тогда подаем в суд. Это худший вариант и для власти, потому что любой человек, который поставит вот свою подпись на этом нашей заявке «нет», значит, он будет подвергаться судебному преследованию. Это не угроза, это просто констатация будущего факта. Я еще думаю, надо будет в какой-то один засунуть митинг на Красную площадь, ну, это пикет. Может быть, они не глядя, но... Да, можно, да. Да, Володя, у нас работает сайт-то? Сайт работает. Сайт, потому что пишут, что третий день не могут, но на самом деле сегодня все, с утра я уже... Я вам даты с него говорю. Да, сегодня с утра сайт уже работал, так что все нормально. Так, и меня спрашивают насчет фингала. У меня нет фингала, это краснота. На лице я просто не пудрюсь перед эфиром. Как-то это, не сделал привычкой. Вячеслав был в Москве, а там крайне повышенная кислотность. Да, я не знаю. Я простоял все это время на улице. Вы можете там в перископе, там изредка садился в машину. Ну, наверное, как-то это что-то ветром прихватило, да. Так... Сегодня смотрел поездки Навального, на душе безысходность. Вы не смотрите, вы давайте не ждем, а готовимся. Почему безысходность? Какая безысходность? И при чем здесь Навальный? Вы смотрите не на Навального, вы на себя смотрите, в свою душу смотрите. Вы агитируете как можно больше людей. Представьте, если каждый из нас сагитирует хотя бы 10. Это очень легко сделать, я вас уверяю. 10 человек сагитировать. А после того, как сагитируют 10, еще этих 10 попросят сагитировать такой. Ну да. Да, вот такие. Такие вот дела. Так, я вот что, Наталья Богданова нам письмо написала. Ты повесил куда ты ее это? Реквизит там. А где? Ну вот там написано реквизит. Где висит? Нет, я имею в виду номер карты. Да. Где? Ага. Где. Ага, нет, да это надо было куда-то вот. Повесить, да. Вот, да, ну, так повесить, значит, это у нас такой человек проживала, она в Хвалынске, Наталья Богданова, у нее в 12-м году сгорел дом в Хвалынске, погибли двое детей, третий, слава богу, остался жив. Она сейчас живет на съемных квартирах, перебивается, ничего, государство ей вообще ничем не помогает, вот в ЛДПР ей помогли 3000 рублей дали, и все, и больше, то есть никто близко к ней не подходит. Я сейчас написал Радаеву, там всем остальным, с просьбой, так сказать, разъяснить ситуацию, почему человек-то брошен, остался один. Мы сами, конечно, поможем, пошлем ей денежку, и вас тоже просим, кто может, окажите содействие, потому что мы только в самых таких серьезных случаях просим помочь человеку, ну, когда уж он доведен до края. Просто некоторые люди там пишут, что там надо улучшить жилищные условия, помогите деньгами. У нас ни банк, ни... И чтобы помочь вам улучшить жилищные условия после 5-11, особенно если вы будете активны, мы все можем вам и всем остальным помочь за счет тех, которые сейчас собачек на самолетах катают и имеют по 20 квартир. Улучшить элементарно, да, и для этого не нужны будут деньги. Вот, еще девать некуда будет эти квартиры. Поэтому будьте активны и улучшите запросто. А это люди, которым нужно сейчас просто, они с голоду помрут. Поэтому вот такие дела. Так, еще мы привет передаем Шпаку, Норду и Ярлу. Привет. Всем, кто рядом. И всем, кто рядом. Мы про вас знаем, сообщили. Да, они, да. Они понимают, о чем мы говорим. Вот. И, значит, что еще? А, вот еще, Марк, для тебя интересная информация. Конституционный суд разъяснил, когда можно задерживать одиночных пикетчиков. Ты знаешь, когда их можно задерживать? Ты не поверишь. Когда в целях защиты жизни и здоровья этих одиночных пикетчиков. Ну, то есть это фактически полиция как санитары действуют, да? То есть в дурдоме. Ну, чтобы псих себя в глаз не ткнул вилкой там и так далее. Вот в целях защиты его здоровья, его навязки. Там вяжут, да, а здесь вот выходит человек, что-то с плакатом, да, говорит, да нет, тут как-то вот его жизни угрожает большая опасность, надо его быстрее повязать и притащить в полицию. Причем это официальное разъяснение Конституционного суда. И только в этом случае могут задержать одиночного пикетчика. Но как вот дифференцировать, где селекция, кто будет ее проводить? Он своей жизни угрожает, он стоит с плакатом. Вдруг нет, он порежется об этом. Начнет там что-то этим плакатом крутить. И случайно себе горло порежет, как у нас в тюрьмах часто бывает, да? Безумие. И вот в Хабаровске активисты оштрафовали за митинг, которого еще не было. Вообще, вот это вообще великолепно. Причем прям все по закону. Ну, человек подал на митинг 26 числа, ему отказали. Вернее, еще не отказали, а он уже стал агитировать, собирать людей, его вызвали и оштрафовали в связи с тем, что нельзя, говорят, на несанкционированный митинг собирать людей. Вот, то есть, но вопрос такой, а может быть, никто бы и не пришел? Ну, так вот, да, вот, с точки зрения, да, закона. Ну, пришли бы, да, они там сказали, вот ты там как-то это неправильно их собрал. Удивительная совершенно вещь. Так что 10 тысяч рублей активисту выписали в Хабаровске. То есть там абсолютные идиоты, что ли, такие, я не знаю, кто эти занимается. Или как это говорит в армии прапорщики, вы солдаты или где? Там идиоты или где, да? Вот. Да, извини. Несколько десятков заключенных в Саратовской области нанесли себе порезы в знак протеста против насилия. Это уже постоянно случающаяся вещь. То есть заключенные вскрываются, как это называется, и вскрываются, в общем-то, не от жизни хорошей, если так честно. Но там есть такая байка в этих местах лишения свободы, что это ерунда, они там не сильно себе вредят. Ну да, положим, там не сильно себе вредят, но некоторые заключенные разрезают себе живот, не сильно себе вредя и так далее. Я посмотрел, чтобы кто-то из этих вот, кто рассказывает, как они себе не сильно вредят, взял бы тоже резанул, сказал, да вот я вообще каждый день этой херней занимаюсь, взял бы и живот себе порезал. В доказательство того, что это как-то не сильный вред здоровью, да? И вот рассказывают, тут нам сейчас написали, что прокуратура написала представление в СИЗО Москвы об усилении режима и так далее, и с чем бы это связано, как ты думаешь, да? Это как-то все вот Все одно к одному. Раздают каски, раздают щиты, раздают палки, там, БТРы, да, в тюрьмах огнеметы, да, в тюрьмах усиливают режим и говорят, да нет, вообще все спокойно, все классно, ребят. 86%. Да, 86% поддержки, да, все классно, только мы раздаем огнеметы. Я помню, там Гитлер-Югенту огнеметы раздавали уже, когда Жуков штурмовал Берлин, тогда уже раздавали. Да, я что-то это... Да, ограничивают людей, да, в оружии, там какие-то новые законы, как, что, с тем, чтобы люди не покупали оружие. Это тоже боязнь власти своего народа. Но у меня там есть еще кое-что сказать. Давай, говори. Да. Значит, мне сегодня позвонил из Великобритании Алексей Шматко. Он бежал из Пензы, поскольку против коррупции шел, против вот, беспредела власти. И вот физически убежал с тем, чтобы остаться в живых. Но у него отец там живет в Пензе. И вот когда я вышел из спецприемника, я упомянул Алексея Шматко. И вот сказал, что вот, молодец, борется, продолжает даже за рубежом. И вот сегодня пришли какие-то люди к нему в подъезд и говорили, ну, естественно, люди это то ли ФСБшники, то ли эшники, но, в общем, они стращали Игоря Ивановича Шматко, вот отца Алексея Шматко, с тем, чтобы вот он не занимался какой-то там, я уже не знаю, деятельностью. Он и так не занимается. Но вот это психологическое давление идет на родственников политического активиста. В связи с этим я что хочу сказать. У меня всегда такие грустные нотки. Значит, вот любой человек, любой следователь, прокурор, эшник, полицейский, судья, все, кто прикасается к оппозиционерам, вы подписываете себе судебный протокол, судебное решение будущее, судебный срок себе подписываете. Бойтесь, вот бойтесь приказа. Вот любой начальник, который вам говорит, идите там, надавите на такого-то оппозиционера, это ваш черный день календаря. Вот, может быть, вы не хотите этого делать, но вот каждый, кто прикоснется к оппозиционеру, столкнется в будущем с большими проблемами, с тюремными сроками. Это же случится с людьми, которые пришли к Игорю Ивановичу Шматко. Это один случай, а таких случаев много. Мне каждый раз, да, звонят из разных городов, спрашивают совета, как поступать. Вот ко мне пришли эшники, ко мне там наезжают полицейские, следователи, какие-то там участковые приходят домой. Я консультирую людей, как поступать в таких случаях. И это каждый день случается. Каждый день мне звонят. Поэтому еще раз говорю, проклинайте тот день, когда вам начальник сказал пойти к тому или иному оппозиционеру и сделать то или иное действие. Вы нарушаете закон, у вас будут судебные сроки. Не думайте, что это все так легко все кончится. Будет разбирательство, и вы будете проклинать тот день, когда вы пошли и что-то сделали плохое оппозиционеру. Да, это как сегодня мне объяснили. Век живи, век учись, дураком подохнешь. Зачем со мной чиновники фотографируются, полицейские фотографируются и так далее. Я не мог понять, мне сегодня просто на пальцах объяснили, что говорит, ну потом, когда все будет, это будет хороший пропуск. Вот видишь, я с кем, вот я всегда был с вами, да. Ну, очень забавно это, конечно. Так, ну что, давай к новостям дальше, да. Волгоградец попытался изрезать себя стеклом в отделении полиции. Да, ну я говорю, сейчас только вот непонятно, как в отделении полиции. Тут, когда он марку забирает, он, я не знаю, там, наверное, записку не может никакую авторучку пронести, а это стекло пронес. Поэтому странное, конечно, вот отношение к разным людям. То есть, особенно когда вот в центре города Москвы все силы сосредоточены на людей, которые подают заявления. И вот мы сегодня обсуждали это, что ну, мерзкое какое-то ощущение, как будто в чем-то извалялся, каким-то говнем. Потому что ну, ты же понимаешь, что сейчас какие-то вещи неприятные происходят. То есть такие, где нужна реально полицейская помощь. Да? То есть там ну, огромный город. В этом городе разных людей очень много, и зловредных совершенно. И то есть полиция должна охранять общественный порядок. Это в любом обществе нужно будет, пока есть люди. В общем-то, кто-то будет этот общественный порядок нарушать. Сейчас огромное количество преступлений, все, и они полностью сосредоточены на нас, вот, в то время как мы никаких преступлений, естественно, не совершаем. Даже оплатили всю эту там стоянку, положили на видное место им чек, чтобы они часом не захотели там этим эвакуатором убирать. Но они, видно, пробили, и эвакуатор так уехал. Я так понимаю, что они пробили, что все оплачено, ничего не сделаешь до 5 вечера. И я к тому, что вот так же, какой интерес вот к этому волгоградцу, что у него там стекло в кармане, да пофигу вообще мороз. Да, вот, если бы они Болтахова схватили, они бы там его всего там вывернули, а вдруг у него там запрещенная литература в носке, и он там будет агитировать каких-то людей в камере. Татуировка под волосами. Ну да. Я дополню Вячеслава, вот мы не сговариваясь шли по Тверской, и мне было стыдно и неприятно. Это не был страх, мы никого не боялись. Ну подумаешь, там сопровождают нас. Вот это чувство небрезгливости, чувство стыда было за тех полицейских, которые сидят в этом автозаке. 3 машины полицейских нас сопровождали. Мы идем пешком, они за нами едут. И это было так неприятно. Вот. Ну да, как будто вот, там куча санитаров тебя несет, ты совершенно здоровый человек, они говорят, ой, вы там, а как бабушку переводят через дорогу эту. Ну, вначале это весело, вот изначально смотришь, да, смешно, весело и так далее, а потом как все хуже, хуже, призвение, все это, да, становится. Вот стыд за них. За них, конечно, да. не за себя же. То есть мы ничего противоправного не делаем, кроме всего прочего, мы не делаем ничего из того, что не должны делать. Наоборот, мы удивляемся, почему мы только это делаем, а все остальные пока еще не здесь, да? В Татарстане подростки отморозки снимали на видео, как женщина, повисшая на краю балкона, просит о помощи. Не, ну это, в общем-то, классика. И нельзя сказать, что они отморозки, они делают как все. Но если мы видим, кто-то тонет, там вот парень, помнишь, там спас, да, человека, а все остальные с берега это снимают. То есть один спасает, все остальные снимают. Но это сейчас норма поведения, просто там не нашлось того, кто вот и пойдет спасать. Только все снимали, да, вот того, кто пойдет спасать, не нашлось. Так. Тропические ливни затопили Перу. Вот да, ну что ж, это вышли реки из берегов, там много видеоматериала, больше 10 миллионов человек. Говорят, без крови остались. Это, в общем-то, очень много, конечно. Что такое? На звук. А? Звук? Звук. Звук, полная каша. Пишут, полная каша. Да нет. Нормально? Да, это вот, наверное, вот. Но у меня и здесь, видите, чуть-чуть красное. Да это не красное. Это не фингалы такие. Поближе давайте посмотрим. Да, нормально. Да, и радостная новость, очень редко они случаются. Помните, вчера Фокер упал, все-таки это Фокер, да, поэтому по хвосту я угадал. И когда я говорил, что это очень надежный самолет, я вам не врал. Все пассажиры, экипаж живы. То есть самолет в хлам сгорел, остался один хвост, а все остались живы. Ну, редко такое случается, но очень-очень радостно. В Аргентине самолет не смог приземлиться из-за уснувших диспетчеров. Ну, в общем-то, это неплохо, что они уснули. Представляешь, если такие диспетчера не спали бы, что они могли сделать, куда бы они его отправить могли. Ну, вообще весело. То есть, самолет около 10 минут, я так понимаю, кружился, просто пытаясь там докричаться. Да? Сразу вспоминается ночной полет, ну, где-то в этом же небе, да, Аргентины, ночной полет Экзюпери, да. То есть, так, когда пилот летит, там по телеграфу что-то там щелкает, ну, по радиостанции там, и пытается связаться, и я не вижу огней там, и все, а его уже самолет списали. То есть он еще в воздухе летит, а тут смену сдают, и понимают, что, судя по всему, он уже не долетит, потому что у него ни бензина не хватит, и, судя по радиостанции, он очень далеко, ну, и поэтому агрегаты нужно списывать, чтобы уже, как бы, новый день начинать с чистого листа. Вот, ну, здесь как-то хорошо, в общем-то, получилось, что все-таки кто-то проснулся. Мужчина погиб из-за взрыва автомата по продаже билетов на вокзале Дортмунда. Да, представляешь, ты вот слышал, чтобы взорвался автомат. Не представляешь, за чего билетный, да, вот как это. То есть, вот видишь, ну говорят, что роботы начнут мстить с самого начала, да, вот это начинать, какие-то взрываются автоматы, телефончики взрываются. То есть происходит нечто, что доказывает неполный контроль человека над машинами. И когда человек столкнется с тем, что он вообще не может контролировать машины, тогда возникнет светлый, в кавычках, образ Скайнета, да? Ну, потому что если человек не может контролировать машины, значит, машины будут контролировать машины. И тогда вспоминается сразу наш детский фильм «Отроки во вселенной», где там роботы-вершители, роботы-исполнители, вспоминается «Терминатор» со своим Скайнетом и все такое прочее. И человечество пройдет через это. Как пройдет, я не знаю. Ну, уверен, что пройдет. Да, ну, конечно. Я думаю, что пройдет. Слишком, понимаешь, слишком очеловечили и Скайнета, и этих роботов-вершителей. Слишком очеловечили. Я не думаю, что разум машинный, да, он будет обладать эмоциями. Ну, все-таки у человека есть душа, а поэтому человек гадок. Потому что у него есть душа. Если бы у него не было души, он бы делал это действие. Да, был бы нейтрален, да. А вот тут, наверное, уже эмигранты из России. Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW. Да, нет, ты знаешь, они. Вот я тоже удивился, думаю, ну наверняка, кто же такие? Стал лазить, оказывается, поляки. Ну, там, из наших, из поляков, из славян. В Польшу и откуда, да? Как пел Высоцкий. То есть сразу они там что-то, сразу вспоминается тот анекдот, помнишь, когда слов из песни не выкинешь, когда прислали на деревообрабатывающее производство офигенный японский станок. Помнишь, в советский период анекдот ходил? Ну, туда раз, какую-то доску засовывают, оттуда паркет, какой-то штапик вылетает. Они, бля, раз, что-то туда кругляк какой-то засовывают, оттуда раз, какие-то плинтуса, какая-то доска половая вылетает. Они, бля, раз, такой вот какой-то пенек весь вот такой корявый. Вот, корявый, туда раз, оттуда спички, там зубочистки пошли. Они, и чувак уже весь такой красный, разъяренный, хватает лом туда. Вот, я думаю, поляки так же рассуждали, когда там устраивали рок-н-ролл на 40 минут. Власти Архангельска объяснили паркет на дорогах. Да, видишь, вот тоже, наверное, они получили японский станок, тот самый из анекдот. Но они объяснили, они говорят, у нас всегда улицы там эти, тротуары деревянные, а тут мы вот какой-то специально уложили елочкой. То есть мы деревяшечки уложили, это не паркет, но уложили их елочкой. Поэтому это вот для того, чтобы там туристам было хорошо и так далее. Вот поверх асфальта выложили. Да, да, туристический бренд Архангельское это. Ну, в общем-то, может и весело. Может, мы что не понимаем. Я смотрю старые фотографии Саратова, там везде деревянные доски, да. Да, да, везде деревянные тротуары. Причем, я помню, в детстве всегда очень сильно удивлялся, что все заборы деревянные, тротуары у этих заборов деревянные, а мебель делают из древесно-старушечной плиты. Вот это меня всегда очень удивляло. Думаю, все удивляет. Да, все. Прокурор требует лишить Багдасарян водительских прав из-за эпилепсии навсегда. То есть все. То есть выяснилось, оказывается, она эпилепсик. Пройдет чуть-чуть времени, выяснится, что она на самом деле мужик. И там не гражданин России или еще чего-нибудь. Ну то есть вот вообще здесь как мы видим либо абсолютную беспомощность этой системы, да, то есть, ну, на самом деле она абсолютно беспомощна. Если она кого-то не может застрелить, как Борю Немцова, то она ничего с человеком не может делать, что бы он ни делал, выходил там с плакатами, гонял там как стрит-рейсер и так далее. То есть, любое проявление, я не поддерживаю это, безусловно, но любое проявление свободы, то есть, некая маргинальность, это государство теряется, потому что не выработаны механизмы, которые бы поддерживались всем народом. Когда весь народ говорит, да, там правильно, вот так надо. То есть нет таких механизмов, и закон эти механизмы не дает. Почему? Потому что дебилы принимают эти законы, а пишут их злодеи. То есть злодеи пишут, дебилы принимают, народ, конечно же, не поддержит такие законы никак, не сидя за рулем, не выходя там с плакатом, никак он не поддержит. Росгвардия отчиталась о деятельности на Северном Кавказе за 2016 год. Ой, тут ты 200 единиц стрелкового оружия, 243 гранаты, 16 мин, 290 снарядов, 46 тысяч боеприпасов, 13,5 килограмм взрывчатых веществ, молодцы и так далее. И кучу народу постреляли. Вопрос, а что это за народ? Вот у нас сидит сейчас здесь человек с Дагестана, да, который рассказывал мне приватно, ну и может и не приватно рассказать, что всех, и человек это женщина, да, и она говорит, что всех более-менее приличных мужчин, не исламистов, а приличных, тех, которые свое слово могут сказать, и которые там не прогибаются, да, их перестреляли. А кто их перестрелял, интересно? Есть они вот в этом списке, эти мужчины? Я думаю, что есть. И я думаю, их там много. И вот тот образ человека, который лежит в крови и в грязи, а у него в руке лежит пистолет, ПМ, поставленный на предохранитель, да, у мертвого, да, и сказано, пистолетик чистенький, и сказано, что отстреливался он до последнего патрона, и показано это по Первому каналу. И когда я это опубликовал статью, и там об этом сказал, а статья была про взрывы в метро, то это единственная статья, которую запретили в агентстве политических новостей. И мне отписался главный редактор и сказал, я причем говорю, 20 минут она повисела, ее сняли. И я говорю, это что за фигня, и вот переписка там есть. Он говорит, сейчас я приеду, я в метро, я разберусь, я всем там дам. Вот. И после этого он через 20 минут мне звонит и говорит, я ничего не могу сделать с хозяину АПН. Тогда уже был не Белковский, а не помню как его. Позвонили из Кремля, я так понимаю, Сурков тогда был, позвонил. И все, и сказал, немедленно снимает, и что? Это единственная статья, которую сняли из агентства политических новостей, где вот как раз об этом говорилось. Шойгу прибыл с инспекцией в Новосибирск. Ну все, вот такой инспектор приехал. Ракетные войска стратегического назначения будет инспектировать. Что он в этом понимает? Я вообще в ракетные войска, ярсы какие-то. Мне это вообще интересно, он ракетные войска от танковых отличит? Я думаю, что нет. Откуда? На полном серьезе. А как он может что-то отличить? Это Сергей Лавров отмечает день рождения в самолете, возвращаясь из Токио. Эх, там гульба, наверное, идет. Я надеюсь, хочу пожелать Сергею Лаврову, ему 67 лет, ну, чтобы следующий день рождения уже в камере, конечно. Я ему желаю, чтобы он до 100 лет жил. Да, конечно, да. Ну, я и говорю, следующий день рождения в камере, а потом там есть у нас там пляжи Индигирки, Колымы. Даже Сереге передадим, мы будем бороться за твое здоровье. Да, да, да. Чтобы диспетчеры не заснули. Чтобы диспетчеры не заснули. Молодец, Марк. Хорошо, да, пусть возвращается. Возвращайся. Госсекретарь США выбирает Москву. Да, приедет в Россию он 12 апреля, посетит Москву в день космонавтики, как здорово. Ну, я понимаю так, что вопрос, так скажем, вот следующая тема у нас, Белый дом, политика стратегического терпения в отношении КНДР закончена. Да, и это очень тревожно, на самом деле, то, о чем мы говорили вчера, что нет вроде бы каких-то оснований таких видимых для того, чтобы начать войну против КНДР сейчас, но вот ощущение по действиям, что войну, в общем-то, сейчас и развяжут. Хотя, я говорю, ну, выгоднее было бы это сделать где-то к осени, когда уже импичмент будет грозить нынешнему президенту США, и все, он сможет как-то улизнуть от этого импичмента. Но, судя по всему, вот сейчас договариваются и приедут также договариваться с Путиным. Хотя, может все случиться гораздо раньше. То есть все будут ждать, что пока поедут к Путину договариваться, а может случиться и раньше. Но я говорю, не забывайте, что у КНДР нормальные ракеты, и они летят во все стороны. Причем я даже думаю, толстенький сам не понимает, куда она полетит, поскольку, ну, как-то... Мне кажется, Трамп просто так руку занес, и для того, чтобы его не свалили, как, знаете... Балансирует, да. Кнопку нажал на это, самоуничтожение не держит. Ты что скажешь по этому, Марк, поводу? Ну, КНДР испытала недавно свою новую ракету. Единственная цель КНДР и Ким Чен Ына – это шантаж. Шантаж всего земного шара. Это с одной стороны и конспирология, конечно, но наверняка он пытается продать свою ядерную бомбу, оружие всем нестабильным режимам и террористам. Вот на этом он живет. Ну, естественно, еще его поддерживает США в экономическом плане, просто продовольствие туда отправляет, чтобы люди хотя бы траву не ели. Вот. Это непонятно. Ну, мы что ж туда овес посылаем, Путин, траву не ели. В общем, это очень сложная политика, как из нее выбраться нельзя. Он уже добился своим шантажом, что США продовольствие отсылает, и вот продолжает дальше шантажировать. Как с этим бороться? У меня, конечно, единственный совет, но я не могу, я не в ООН, конечно же, силовыми методами, силовым давлением на него. Никаким продовольствием не надо его снабжать, никакой рис туда вагонами не надо посылать. Значит, чем хуже там будет, тем быстрее его скинут. Бояться того, что он там взорвет бомбу, не надо, нельзя. Он не взорвет бомбу. Он не фанатик Ким Чен Ын. Поэтому любое силовое давление, силовое это просто отказ от продовольствия, поставок, давление иными средствами. Если дернется, то можно и разбомбить его все военные склады. В этом нету ничего плохого. Превентивные действия против террориста – это польза. Бояться террориста – это вред. Ну, вот такой эмоциональный у меня оценка ситуации. Не, логично, я только с одним могу не согласиться, чувствуя вот внутром этого человека, потому что, ну, я понимаю, как мне кажется, его, я думаю, что он никаким террористам бомбу не отдаст. Это его прелесть, понимаешь, моя прелесть, как он ее отдаст. Представляешь, тогда будут с этими террористами разговаривать, а нужно, чтобы его любили, весь мир, потому что, ну, как-то у него есть нечто такое, что всех пугает, и он может этим гораздо лучше распорядиться, чем Вова Путин. Вот обратите внимание, потрясающая ситуация. Вова сидит, у которого там, я не знаю, что, и ракеты, и лодки, и все от Советского Союза осталось, а выглядит более хило, чем вот этот толстенький. А? Вот он умудрился вокруг вот этой фигни устроить такие гонки, что все бегают, прыгают, там не знают, что делать. Так что, если, не дай бог, такой человек был на месте Путина, тут, ну, это вообще бы он построил весь мир бы. В Северной Корее сняли видео об уничтожении авианосца США. Ну да, молодцы. Вот кому-то надо уничтожить авианосец США, а в Северной Корее достаточно об этом снять фильм. Полет на Солнце, у них же космонавт уже на Солнце слетал, если вы знаете. Победа на чемпионате мира по футболу, там, ну и многое другое, что во времена Ким Чен Ына уже случилось. То есть, если вот так спросить корейцев, они начнут пальцы загибать. Да, а тут еще вот авианосец разбомбили, все вообще классно все. США, родные погибших при терактах 11 сентября 2001 года подали в суд на Саудовскую Аравию. Насчет Саудовской Аравии, вот я бы с ним не согласился. Родные погибших в терактах 11 сентября должны подать иск администрации США, ибо все, что случилось, случилось по недосмотру или там злонамеренно. Я уж не знаю, как там случилось, да, трудно, не обладая всей полнотой информации, анализировать. Ну, какие... Не, я понимаю, что у них они подают ко всем, кому можно, но прокатит там, может, решение, тем более, я так понимаю, что судиться-то они будут в США, может, там американские судьи что-то и присудят Саудовской Аравии, они же реально в данном случае хотят просто кого-то нагнуть, а нагнуть, конечно, нужно было администрацию, хотя уже ее и в том составе нет, но есть, в общем-то, государство то же самое, и, в общем-то, оно действует, продолжает действовать точно так же. Оно же ничего, как бы выводы не сделало, продолжает действовать точно так же. Ты что можешь сказать по этому поводу? Ну, выглядит странно. Да, понятно, что Бен Ладен был связан с Саудовской Аравией, с другими странами, но как-то выглядит это вообще слабая позиция. Мало ли, сестра его живет в Великобритании. Ну что теперь, в Великобритании подавать суд? Ну да. Нет, ну они имеют в виду, что Аль-Каиде, это вроде как установленный судом факт, что это бомбануло Аль-Каиду, хотя это вот тоже вопросительный знак. И вроде Аль-Каиде помогала Саудовская Аравия, и это можно доказать в суде, потому что это была финансовая помощь, которая где-то там отразилась. Ну, ты прав, что это очень слабая позиция. Ну, тогда к ЦРУ подавайте иск. Ну, да, да. Да, Ладен был агент ЦРУ. Ну, да. Афганистану можно опять же подать. Вот хочу сказать, в чате пишут, один из соратников пытается организовать конные прогулки. Да. Его зовут, так я понимаю, Толик или Ник. Только. Номер телефона 8-960-856-82-56. Звоните. Это в Астрахани. Астраханцы, да, открыли. Да, помогите. И нужно вначале обычную прогулку по Астрахани организовать, а потом и конную уже. Конная лучше, потому что велопрогулки законодательно. Ну, они там интересно хотят в каждом городе останавливаться. И... Да. То есть, а велопрогулки запретили, да? Да, нужно уведомление. Они, как сказать, они на разрешение получить. Ты его не получишь никогда. А вот гужевой транспорт еще не запретили. Бред. В Турции объяснили ввод пошлины на импорт российской пшеницы. Да, и, в общем-то, адекватный. Так, они сказали, что не все санкции сняли, поэтому пошлины ввели. Но вот в России как-то с этим не согласны, да? Вот. И турецкая партия справедливости и развития отказалась от выступлений в Германии перед... То есть такой, такой у них путь, так как много турок проживает в Европе, они там какие-то мероприятия массовые делают. Ну вот из-за этого все произошло в Нидерландах, скандал этот громадный, фактически международный скандал. Ну вот решили в Германии отказаться. Чеслав пишет, что висим. Да. Володь, скажи, как вам? Что делать? Висим. Не, на самом деле у меня шевелится все. Перезапустил. Все, мне кажется, есть. Минсельхоз России обвинил Турцию в нарушении правил ВТО. Нет, вот все с мукой связано. Я говорю, меня всегда очень сильно удивляло то, что главный поставщик зерна в Турцию это Россия, а главный поставщик муки на международном рынке это Турция. То есть в Турции просто брали зерно, перемалывали и продавали. И вопрос такой к путинцам, вот этим, вы когда там собачек возите на самолете, вы там можете мозг включить, что можно там еще зерно перемалывать, а не просто продавать. Или даже там, я не знаю, вот Ткачев там много интересного рассказывает по поводу сельского хозяйства. Есть вещи, которые при помощи крупных цифр, да, они сразу же очевидны. Вот, то есть ты берешь вот эти цифры, и все сразу видно, все становится. Не надо ничего объяснять. Когда максимальное количество зерна уходит в Турцию, а Турция продает максимальное количество муки, значит, все ясно. Тут вот хоть что ты, вот хоть как объясняй, тут совершенно понятно, почему это происходит. Ну, потому что руки растут из одного места, да, у этой власти. Такая да. же ситуация с бензином. Продаем нефть за рубеж, высокооктановый бензин, импортируем обратно в Россию. Рентабельно. Потому что высокой технологии здесь нету. Это же высокооктановый бензин, это тяжело. Поэтому все, что тяжело, берем. Да, причем сказано по поводу там, Румынии определенным товарищам, что бомжатская Румыния, да, я помню, в 2011 году заправил бензин на румынской заправке. Не на румынской, в смысле, заправка в Киеве. А бензин там румынский был из Плоешти. И я офигел, если честно. То есть такая разница, что прям совершенно очевидно. Вот Лукойл, и вот, вот это вот такая сморщенная заправка. И мне говорят, ну же румынский бензин. Там, все понятно, да, там. Бомжатский, да. Ну понятно, что туда никто тетраэтил свинец не льет, да, то есть там все нормально, то есть как положено, все сделано. Нет эфира, висит. Не знаю, я слышу. Асад прокомментировал инцидент между Сирией и Израилем. Да, очень интересный, кстати, инцидент, что да, разбомбили. Назад сделайте на 2 минуты. Да. У мальцев в компе глючит винт, пишет. Да это ничего, мы его можем и поменять. Но я сомневаюсь, что у нас и в сайте что-то глючило, да, но это моему компу сайт не имеет никакого отношения и так далее. И вот он сказал, защита наших границ, это наше право и обязанность и многое другое. И вот, а связано это с чем? С тем, что по израильским самолетам стрельнули и не попали, естественно. Потому что первый раз вообще не стрельнули, даже потому что их даже и не видели. Они просто разбомбили, а все сказали, что они бомбили с территории Ливана. То есть тогда вопрос, что делали вот эти зенитно-ракетный комплекс, который отправил Путин. С-300, даже С-400, и ни один из этих комплексов не видел самолеты Израиля, потому что это были F-35. И потому что они плохие. Нам рассказывали, что американцы так хотят от них избавиться, от этих плохих самолетов. Они все распигачили, и все нормально. А потом, когда по ним все-таки стрельнули в следующий раз, то они просто эти ракеты позбивали. Да? А теперь вот они уничтожили командир, который там... Боевым да. Дроном. Как? Боевым дроном уничтожили да. командира ПВО, который, собственно, и стрелял по Израилю. Да, боевым дроном уничтожили все командира было, ПВО. Это все было объявлено, да. все показано. И вот у меня только один единственный вопрос к Нетаньяху. Я понимаю, что то, что он сделал, это абсолютно правильно. Да, и, в общем-то, у меня один вопрос к Нетаньяху. Асад, да что ж ты боевым дроном не хлопнешь? Вот единственный вопрос. Я понимаю, наверное, об этом разговор с Путиным и был. Он простой. Да, наверное, об этом разговор и был. Наверное, сказал, слышь, ты только этого Асада-то не трогай. Ну и там что-то договорились. Ну потому что вот при таких технологиях, да, когда ну ничего их не улавливает, ну что им стоит от Асада прикинуть вообще, как два пальца, да? Ну так что ли, или нет? Своего диктатора должен уничтожить народ. Любая внешняя агрессия, наоборот, только сплотит вот этих людей. Ах, нашего лидера убили, они будут еще больше защищаться. Нельзя осчастливить насильно. То же самое США. А с толстеньким ты сейчас по-другому пел, интересно. Не-не-не. Я не говорил, что надо Ким Чен Ина убивать. Я говорил, что надо атомные заводы. Нет, надо обоих вообще. И я думаю, в будущем так и будут делать. Да, такой вот там восьмирукий дрон Слипнир прибежит, такой конь, блядь. И все, и нет никакого Асада. И нет там никакого Ким Чен Ына. Ну, потому что мы приходим к тому, что по-другому невозможно решать. Очень уж все это опасно. Огромные человеческие жертвы. Я понимаю, то есть вот вы зададите вопрос, а кто в будущем будет это решать? Вот это самый важный вопрос. Потому что люди не могут судить людей. И люди не могут управлять людьми, как показал человек. Да, Скайнет. Скайнет, да. Здесь, похоже, провалился эфир про конные прогулки из Астрахани. Люди не услышали. Еще раз, у нас человек хочет организовать конные прогулки с Астрахани, там, ну, куда дойдет, в общем. Телефон его 8-960-856-82-56. В Астрахани кто-нибудь может? Помогайте. Не, Марк, ты давай звони родственникам, Баша Расада, короче, пора кончать дроном, ну его нафиг. На самом деле, как это не парадоксально, но вот это вот такая номинальная единица, которая тоже, как вот здесь Вова, как замковый камень. Вот сейчас его убери, вся система развалится сразу и все. Да, после этого Сирии как государство не сохранится, она на несколько частей разлетится, да, так мне показывает время. Россия, да, начала поставлять в Китай систему С-400. Ну, я бы на их месте, в общем-то, подумал много раз после вот того, что там произошло в Сирии. А нужны им системы С-400. Вдруг у кого-то будет F-35 самолеты. Тогда, может быть, и не нужны они. Русские «Витязи» впервые показали управляемый штопор в Малайзии. Ну, Малайзия... Я не знаю, почему они так вот, как черт за грешную душу, за эту Малайзию цепились. Но я просто даже не стал бы ничего делать. Вот смотрите, что у нас там. Куча самолетов грохнулись. Тогда в Камране разбились те же самые русские «Витязи», когда Су-27 тащили в Малайзию. Когда туда тащили Су-27 самолетом «Руслан», он грохнулся в Иркутске, если вы помните, на пятиэтажку и так далее. А теперь они туда прилетели на, в общем-то, Су-30 ЭСМ, то есть абсолютно, то есть это Су-27 и внешний, и внутренний, по-всякому, ну только по-другому там буквы расставлены, да, и вот они там всякие показывают фигуры высшего пилотажа. Ну, я бы, наверное, у меня бы забу дыхание сперло все-таки. Я бы подумал, а все ли нормально там будет? Да. Ну, в Индонезии, но все равно там это. Россия договорилась о погашении последнего долга СССР. Да, видишь, последний долг СССР, Боснии и Герцеговине должны, оказывается, 125, мы говорили, миллионов. И Боснии и Герцеговины и не было тогда еще. И вот РФ, Российской Федерации не было. То есть Советский Союз должен был Югославии, а Россия отдает Боснии и Герцеговине. Я не против, я считаю, что долги надо отдавать очень хорошо. Тогда вопрос такой, вот мы простили 100 миллиардов долгов, долларов, и отдали уже 150 миллиардов долларов, причем долги простили 100 миллиардов, которые по 67 копеек доллар оценивался. Можете себе представить, какая это сумма? Если по 67 копеек рассчитать, это охренеть. Ну, дали по курсу настоящего. Да, конечно. Вот, и вот эти 125 миллионов, это будет отдаваться из расчета 67 копеек за доллар. Можете себе представить? Это просто классно. Я не знаю, как это классно. Что это такое? А, да, когда уже говорим про Дмитрия. Сейчас, да, понял. Сейчас мы сейчас будем уже завершать. Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля. Классно. Это правильно, что с 1 апреля, потому что любая смешная шутка, да, такая вот социальная пенсия будет проиндексирована. Офигенно. И отвергли идею о возвращении налога с продаж. Минфин отверг. Ну, конечно, а зачем налог с продаж, когда можно увеличить НДС там и все. Вот Орешкин назвал причины низкой производительности труда в России. Да, представляешь? Назвал первую причину. А там первая причина это ты, а там помнишь эту песню, да? Вот, да, первая причина, по мнению министра, является низкий уровень управленческих технологических компетенций предприятий проблемной группы. Вторая, то есть вот они любят вот так вот завернуть. Второе, неразвитость механизмов проектного финансирования. Еще одна проблема, это значительный объем барьеров в отраслевой нормативной базе. И четвертая причина связана с высокими рисками массовых сокращений и так далее. Такая хрень полная. Вот я четыре причины тоже назвал, но я бы мог больше назвать, но хочешь четыре, получай. Первая причина это приватизация. Безусловно. То есть приватизация та, которая происходила, когда совершенно люди, которые не имели ни к чему никакого отношения, получили все это и все рухнуло вообще. То есть, ну, просто развалили предприятие, распродали все по кусочкам. Конечно, важная причина развал СССР и разрыв хозяйственных связей, конечно, гибель социальной интеграции. То есть была куча предприятий, допустим, часть там на Украине, в Белоруссии, там в Узбекистане и так далее. Все что-то делали, была социалистическая интеграция, да? Что-то они там производили какой-то конечный продукт. СССР развалился, значит, интеграция закончилась, как-то пытались ужаться, тут раз все это приватизировалось. Часть предприятий, которые эффективный собственник взял, на самом деле, дефективный собственник, который сразу все спулил, просто пропил, продал и так далее. Часть предприятий свалилась, то есть интеграция вообще исчезла. Те, кто производили какие-то супер-пупер вещи, стали кастрюли производить, потому что больше ничего ниоткуда они взять не могли. Ну и самая главная причина современная, это я все назвал ельцинские еще, но они перекочевали сюда. А самая главная причина это все-таки путинско-озерная экономика. И это главная ныне причина, почему ничего нельзя восстановить. Если ты что-то делаешь хорошо, и это приносит прибыль, тебя это отбирают. Ну, сажают в тюрьму, или там высылают куда-то за бугор и так далее. Если ты, собственно, делаешь плохо, ну, и пофигу. А все, так сказать, вершки и корешки, ну, это озерным рыцарям, конечно, все попадают, путинским дружкам, и все нормально. То есть, вся экономика вокруг этого. То есть, кто смог с Вовой там договориться, да, тот забирает огромные куски, строит там какие-то бешеные свинофермы, а вокруг полный падеж от чумы свиней. Да? Вот как там строится огромная свиноферма, где там эти свиньи какого-нибудь дяденьки, которого мы видим по телевизору, да, такого, то там обязательно чума свиней. Там, где курятники, там, значит, птичий грипп сразу случается. Причем он не случается на предприятии, где все вот эти вот собачки, возящие на самолетах, командуют. Да, случается совсем у других людей. Да, что ты... Про 1 апреля. Но индексация будет 1 апреля. Да, на 1.5%, да. Да, то есть это будет, из пенсии 8 тысяч, значит, это вот очень хорошее замечание, значит, будет с 1 апреля 8 120 рублей. Классно, да, 120 даже рублей. Получается, потому что пишут, что на 64 рубля индексация, то есть они, ну, даже заявлены. Билет на метро купят, ты чего? Не купят. Ну, один, да, один, да, один конец. Ты нашел деньги, Медведев? Да. Милонов просит Чайку проверить деятельность масонских обществ. Обществ, да, вот это вот, да, наконец-то, да, наконец-то, взялись, наконец-то, да, нам все... Нет, ну, на кто, конечно. Вот мы же говорили, когда все рушится, ну, понятно, кто виноват тут. Вот в конце концов, мы же уже Милонов не может сказать, уже не может сказать, что все классно, да? Ну, потому что ему скажут, слышь, рыжий, ты совсем, что ли, очумел. Значит, все плохо. А почему все плохо? А потому что масоны виноваты. Пиндосы, масоны, жидомасоны. эти рептилоиды, анунаки. Ну, мы вчера говорили по этому поводу, загибали, вроде никого новых не нашли, да? Геи. Ну да, геи еще, да, вот у Милонова. Он, кстати, зря вот он перепрыгивает. Вот ты прав, вот ему нельзя отходить от этой темы. То есть вот с масонами кто-то другой должен заниматься, который главный по масонам. У нас Милонов главный по геям. Поэтому тут вот как-то неправильно, они перепрыгивают. То есть остается, когда появится из них некто, да, который в преддверии всего скажет «виноват Вова». И мы увидим такого. Вот, причем это будет одиозная фигура, вы вспомните. Когда поймут, что все, край, то выйдет какой-то человек, там, подобный Милонову, и скажет, да, вот виноваты там геи, там масоны, блин, там рептилоиды и так далее, но еще виноват Вова. И все. И вот это будет начало конца. Это какой-то из Думы, вы считаете, выйдет, да? Не знаю, из Думы, но это будет медийный персонаж. Обязательно медийный. И самое главное, что этот медийный персонаж будет еще нас критиковать и говорить, вот вы знаете, почему ничего не получалось? Вот это из-за Мальцева не получалось, это из-за Навального не получалось, это из-за Гальперина не получалось. Вот они нифига не могли ничего нормально сделать. Вот когда мы уже взялись, такие молодцы, могутные такие богатыри. Я тогда... думаю, либо Соловьев будет тогда, либо Киселев. Запросто. Я не исключаю. Ну что, да, вот так вот будет. Это я даже вообще не сомневаюсь. Бакерия, 101 год Рокфеллер прожил благодаря генетике, а не деньгам. Ну не знаю, ты знаешь, вот я вспоминаю сразу фильм... про подводную лодку немецкую, помнишь, как он? Хороший такой фильм советского периода. Да, «Секретный фарватер». Там фраза есть гениальная. Залог долголетия, богатство и власть. Помнишь, когда говорили о больших денежных мешках, это залог долголетия. Никто не знает, почему вот люди супербогатые так долго живут. Да? Хотя иногда не хватает, ну, то есть и большого богатства не хватает, чтобы сохранить себе жизнь. Но если вот относительно Бакерии, то он же знает, что Рокфеллер поменял сердце сколько? 8 раз, да? То есть, да, да, то есть ему это в книгу рекордов Гиннесса надо заносить такого спортсмена, да, такого. Да, да, да. Пит-стоп на формуле. Да, и когда рассказывают, что Мальцев фантазер, придумывая там про каких-то роботов, вы че, какой фантазер, человек 7 раз или 8, там сколько, я уж не знаю, 8, ну погуглите, поменял сердце, и это сейчас, это сегодня без всяких фантазий, и прожил 101 год. А если научится там уже все менять, ну, все, в общем-то. И это еще один, как бы, вброс. Вот мы говорили вчера, почему капиталистическая система валится, и почему она не может дальше развиваться, и общество будет стараться этому противодействовать, потому что деньги окажутся в руках одного человека, да, в конце концов. Ну, если вот смотреть, как сейчас развивается в связи с этими законами, ну, еще хуже ситуация будет. Будет еще хуже ситуация. А знаете какая? Этот человек будет жить вечно. Вот это самое страшное. То есть, один человек и будет жить вечно, потому что раз-раз-раз там поменяли, все, и опять гоняют. Вот представьте себе Путина навсегда. Ну, это жесть, наверное, конечно. Поэтому, да, поэтому это не будет. Этого не будет просто, ну, потому что мы этого не хотим, мы этого не перенесем. Потому что мы не сможем менять себе сердце с почками. Да я думаю, что, вот, поверь мне, что пройдет совсем немного времени, человечество научится так все делать. То есть, эти сердца... Но вот это заменить никто не сможет. Там такой... Вот, Дима, вот я тебе клянусь, вот, я уверен, будут мало того, что все тело менять, еще и будут менять мозг. И вот ты спрашиваешь, а как будет сохраняться личность? Очень просто. Его будут менять постепенно. Вот как мы ногти стрижем, то есть часть на какую-то силиконовую заменили, она там работает, раз другую часть заменили и так далее. И будет все время сохранение личности. Потому что будет отменяться, меняться, и в конечном итоге, то есть человек будет там доживать до 40 лет, как вот, ну, в нормальном теле, а потом, ну что, ну, уже старенький, на то поменять. Отец поменять, 5-10, еще потом. Причем парадокс в том, что люди же не обязательно должны быть человекоподобные внешне, да? Ну, например, вот два глаза иметь неудобно, гораздо удобнее иметь несколько глаз, чтобы смотреть сразу во все стороны. Да, или там два уха неудобно иметь, две руки неудобно иметь, удобно как у Шивы иметь много рук, понимаешь, и так далее. То есть каждый уже будет, это будет определенная мода, вот как мы сейчас одеваем что-то, да, там какую-то одежду, какие-то наколки люди делают, татуировки, а это вот что-то они там себе прицеплять. Я уж не говорю про какие-то сексуальные дела, сколько чего там модно будет иметь, это уже тут воображение может быть бесконечным. Так он может и не умер. Может, уже вот ему пересадили мозги, там сказать, умер, и все. Или тело пересадили, вдруг мозги пересадили в другое тело. Тогда нужно посмотреть, как у кого же это в фантастическом рассказе, когда подписал все молодому, да, а потом в него пересадили. Джекил и Хайд. Не Джекил и Хайд, это какой-то... Надо посмотреть, кому Рокфеллер отдал свое наследство. Да, Мальцев бредит, говорит, да я не брежу, это так оно и будет. Вы да, просто... Была минутка фантастики. Да. Вы до этого доживете? Хватит, пишет красиво на лбу, да, как вы не знаете, когда мужчина говорит, доктору-косметологу говорит, вы, доктор, пришейте мне член на лоб. Тут говорит, зачем? Ну, во-первых, это просто красиво. Вот так и здесь. Конституционный суд вернул суд, прошу Колумбу, присяжную для пожилых мужчин. Да, и вот мне говорят, что тут маразм крепчает, вот здесь маразм крепчает, представляете, то есть у нас, если вы помните, суд присяжных, он для мужчин и женщин от 18 до 65, а дальше нет, то есть такое ограничение по возрасту, после 65 все, суд присяжных уже тебя не судит, ты уже не подсуден в суду присяжных, может сразу в расход пускать после 65, но вот Конституционный суд разрешил, сказал, нет, давайте всех судить. Давай тогда быстро, что ли, пробегу, а то там... Про Дмитровича хотели. Да, ну сейчас мы тут, у нас еще есть время. Рашаев сказал Путину о слезах министра здравоохранения, говорит, так она вся в слезах выходит. Вот это вот Вероника Скворцова, говорит, без всякого подхалимажа восхищался ей. Ужасно. Жаль, конечно, такие крокодильи слезы. Это самое страшное, чем может быть. Вот Путин плачущий, там все они такие. Они вот как-то пусть на места съездят там и покажут свои слезы. Я представляю, то есть вот они, если бы показать реальную Россию, показать реально, что там происходит... Я думаю, что они рыдали, потому что они все-таки люди. А здесь они пытаются абстрагироваться, уйти там. И вот Голодец просил Путина поручить проработать вопрос с повышением рот. А что тут просить? Она вице-премьер, прорабатывай, что хочешь. Вот она просит так. Он просит, настаивает, что там, какие еще. И она тоже. Они, он ей, а она его. Он, вот я загадал, Путин просит Голодец проработать вопрос повышения МРОТ. Ну да, нормально. И обратно тоже нормально. Вот они друг друга просят. Ребят, может вы не будете просить, может соберетесь, пойдете и все, и не надо никого просить. Мы вас все просим, идите, просим очень сильно. Вот. А Путин сказал хорошо. Нам еще скажи хорошо, когда мы тебя просим. Путин призвал снять барьеры, мешающие развитию рынка труда. Снимай. Кого? Кто должен их снять? Мы с Марком. Марк, давай снимем барьеры. Легко. Ты только уйди. Это главный барьер. Уйди. Все. И мы все сделаем. Они сами исчезнут. Да. Да, что ты хотел сказать? Так он и ЖКХ просит снизить, который год. И бензин акцизы просит снизить, который год. И все он просит. Все он хочет снизить. Вот 17 лет просит. И Бурашко один раз взял и сделал. Ну, это практика такая. Я помню... Светлый образ Черномырдина, 95-й год, наш Дом России, показывает по телевизору, он сидит с гармошкой в саду и рассуждает, и говорит, и кто же это такие налоги-то в России ввел? Я его охреневаю, сижу, смотрю, думаю, блин, а он премьер-министр, и с гармошкой сидит в саду, и меня через экран спрашивает, кто такие налоги ввел в России. Ну, не знаю, наверное, анунаки или масоны, там кто, я не знаю. Путин призвал избавить россиян от хамства в регистратурах больниц. О, как россияне должны избавить от хамства. Вернее, россиян должны избавить от хамства в регистратурах больниц. Может, вообще, как бы, регистратуры больниц, наверное, это уже какой-то атавизм такой, да, может быть, и не должны быть регистратуры в больницах, вот в том виде, в котором они сейчас существуют. Может быть, они как-то все-таки... В электронном виде должны быть. Не обязательно, мне скажут, у кого-то нет компьютера, но монитор какой-то с квадратиками есть везде, да, там пришел, там что-то нажал, так далее, позвонил, записался. То есть всегда есть все в поликлиниках, во всем. И вот Путин обсудил деятельность мусульманского сообщества с Верховным муфтием России. А это знаете, что это такое? Это то же самое, что усиление в тюрьмах, что раздача касок. Это вещи одного порядка. То есть это ребята готовятся. Он выдернул там Гундяева, сказал, слышь, ты там своим бой, что там царь-батюшка, он от Бога. Сейчас вот эти ребята начнут своим петь. Ну там, правда, не сильно верят, да, но вот я имею в виду, что... Вова от Бога, да, не сильно верит, ибо у меня тот вот ролик, да, где я там говорил по поводу того, что мечеть хотят именем Путина назвать, он был очень популярный в среде мусульман. И люди приличные говорят, видите, вот Мальцев не мусульманин, а говорит правильные вещи. И я думаю, что сейчас какая-то вот после этого разговора будет волна, и то есть попытаются через мечети сообщить большой массе народу, что Вова там послан, я не знаю. Ух ты. Путин выразил удовлетворение стабилизации обстановки Алло. В Южной Осетии. Ну да. Ну вообще скажи вот в эфир несколько слов, я тебе дам. Сейчас вот, давай, сейчас я на звук включу. Так, как тут на звук-то ее включить? Включи, Кость. Алло, говори, это Сергей Окунев, он из Саратова. Всем добрый день, друзья, из Саратова вас беспокою, Сергей. В общем-то, хотел и вам, Вячеслав Вячеславович, и нашим зрителям рассказать ситуацию, которая у нас и сегодня, и вот в течение последней недели развивается с мероприятиями 26 числа. Сегодня произошла абсолютно уникальная ситуация. Во-первых, у нас на сегодняшний день, насколько я понимаю, если я не сбился со счета, то уже есть 5 отказов на 26 число. То есть мэрия вынесла уже 5 или 6, даже вот я только не знаю, 6 уже вынесли или еще завтра вынесут, отказ на мероприятие 26 числа с разными организаторами, с разными местами, с разными количествами участников, неважно. Все 6 или 5 отказов не имеют альтернативного места, то есть отказывают без предоставления какой-то альтернативной площадки. И сегодня, я так понимаю, что даже то мероприятие, которое было согласовано в Гайд-парке, то есть в месте, где вообще не требуется голосование, даже там был вынесен отказ. Ильнуру сегодня был вынесен отказ, причем там вообще уникальная ситуация. Алло, эй! Умер проклятый метельщик. Я могу дополнить. В Ростове-на-Дону тоже мне позвонили. Уже было согласование на 26 число. Потом организатору звонят и говорят, нет, мы... Только бумажку дали ему от согласования? Да, бумажка есть. Ну, можно с этой бумажкой... Да, конечно. Сам маразм ситуации. Власть дает задний ход. Не, ну потому что им скомандовали. Это же было в этом... Алло, да, включи. Сейчас. Это же было в Нижнем еще такое сделать. То есть вначале согласовали, а потом отказали. Ты меня слышишь, Сергей? Да, я слушаю. Говори про Ильнур. Ты на словах про Ильнура что-то у тебя все вылетело. Да, я говорю, то есть вот на моей памяти, может быть, не такой большой политической деятельности, но все же за последние 3-4 года я ни разу не помню, чтобы было такое, чтобы вы давали разрешение на проведение мероприятия, после чего его забирали. Это что-то уникальное. То есть у нас сейчас запрещены все мероприятия по Навальному в Саратове, причем люди, которые выносят отказ, так скажем, они сами, то есть, ну, очень странно себя ведут, все на нервах, то есть, я так понимаю, что это даже не решение саратовских властей, не решение каких-то комитетов, там, администрации и так далее, то есть, это федеральная инициатива, я в этом практически уверен, то есть, тут бегают какие-то усатые майоры, которые там рассказывают, что ай-яй-яй, ни в коем случае нельзя ничего делать 26-го и так далее, вот, поэтому, то есть, у нас есть 5 отказов абсолютно незаконных, без предоставления какого-то альтернативного места на мое имя, как меня организатора, 2 отказа без предоставления другого места на Сергея Рыжова, нашего товарища. Вот сегодня один отказ пришел на Ильнура, вот у него забрали согласование, уникальная ситуация, и Андрей Калашников, еще один саратовский активист, политик, тоже у него вынесли ему отказ на коллективный пикет. Это тоже вчера. То есть вот 5 у нас отказов на сегодняшний день есть. Поэтому я уж не знаю, чего добиваются. Ну, добиваются, понятно, на мой взгляд, добиваются того, что просто мероприятие будет проведено в каком-то другом формате, да? Да, и, скорее всего, они этого добиваются, они этого и добьются. То есть они таким образом провоцируют на радикальные действия. Да, именно так. Я не очень понимаю, то есть, если там есть какие-то люди, я к ним тоже сейчас посредством эфира обращаюсь, потому что наверняка они нас смотрят, которые думают, что мы сейчас сложим руки, в общем-то... Они так не думают, Сережа, они везде отказывают, они же не дураки, они понимают, что будет обратная реакция. Да, именно так. Да, я понимаю, что он хочет сказать, что не сложим, но они это тоже понимают. Сейчас, после того, как они что-то получат, они будут вести себя по-другому. Это такой вброс. Ну, администрация, новые люди в кремлевской администрации, они хотят оценить, на что способна, так скажем, оппозиция. Да? Ну, пусть, ради бога. Да, я думаю, что и в крупных, и, в общем-то, в региональных центрах они, в общем-то, увидят адекватную реакцию. И в Саратове, я думаю, что они тоже адекватную реакцию на свои действия увидят. Все их отказы абсолютно незаконны. Поэтому с точки зрения закона мы действуем абсолютно законно. А те бумажки, которые они нам присылают, ну, могут потереться им в каких-нибудь нескромных местах. Вот, поэтому я и посредством эфира тоже приглашаю, в общем-то, наших соратников 26 числа. Место, время и формат мы еще обязательно объявим. Но то, что какая-то акция будет проведена, в этом я не сомневаюсь. Я думаю, что мы на нее соберем много народу. Если кто-то там думает, что мы там какие-то 30-50 человек выйдут, но, дорогие друзья, вы далеки от истины. Ну, спасибо, Сергей. Все, давай тогда счастливо. Мы тут продолжаем. Давай, пока-пока. Так что, видите, вот такая вещь продолжается по всей стране. Ну, посмотрим, во что они вляпаются. Нас устраивает любой вариант. Вот они думают, что нас что-то там устроит, а что-то не устроит. Я скажу, нас любой вариант устроит, потому что это шаг. Ну, то есть, вот мы видим путь, мы можем пройти по этой стороне дороги, а можем пройти по другой. Нам совершенно безразлично. Мы все равно, наша цель все равно гораздо дальше. Если они думают, что у нас цель провести митинг и спросить, а что у вас там, медведик, там так, этот вор, да? Ну вор, ну что? Мы этого не спрашиваем, мы это знаем. Вот тут вопрос задают. На революцию тоже нужно разрешение? Нет, на революцию мы власти даем разрешение. Мы им 2 года назад сказали, что у нас 5.11.2017 года революция. Да. Путин выразил удовлетворение стабилизации обстановки в Южной Осетии. Да, хорошо. Ну, давай на этом закончим. Завтра тогда мы сейчас еще проговорим там какие-то... Вишенка на торте. Да, что такое? Это сегодня. Да, это вот... Бомба. Минобороны попросила Путина разрешить списывать вооружение Ростеху. Так, и... На, прочитай. Вот по теме последний вопрос. Да, да, да. Попросили президента, министра обороны Сергея Шойгу и глава Ростеха Сергея Чемиза, попросили президента России Владимира Путина передать Ростеху эксклюзивное право на списанное вооружение, военную и специальную технику ВВСТ и иное имущество, в том числе металлолом. Классно, да. Ростех хочет все списывать. Из армии. Это уже один раз было, если вы помните, в 90-е годы. Сейчас такой ожидается повтор. Еще кто готов выйти на митинги 26 числа, вы можете также на сайте 5.11.2017 инициировать место и собирать в своих регионах людей. Согласованный, не согласованный, прогулка, не прогулка, как сами решите, так сами и действуйте. Да, мы напоминаем, что 27 марта будет еще выступают водители, дальнобойщики, то есть везде поддерживайте их, 26-го поддерживайте во всех ваших регионах, проводите прогулки, митинги, я не знаю, там пикеты, в общем, все куда фантазия ваша идет, мы посмотрим, что они нам будут противопоставлять, это просто интересно, и вот, ну, потому что они как-то, наверное, большие революционеры, когда нас спрашивают, чем мы. Гораздо больше они революционеры. Революция произойдет именно из-за них. Только из-за них. Из-за того, что они такие дебилы. Вот. И так. О, кто дал Мальцеву лицензию на революцию? Рокфеллеры или Ротшильды? Не, мы сами тут... Морганы. Морганы дали. Как помнишь, Маяковский, когда его спросили, у Брежнева это очень хорошо прописано в его произведении «Жизнь по заводскому гудку», когда он ходил на Маяковского, ходил или не ходил, я не знаю, ну, наверное, ходил, что ему врать. И вот когда у Маяковского спросили, а на чьи деньги, товарищ Маяковский, вы были в США? Он ответил, на ваши, товарищи, на ваши. И вот когда вы спрашиваете, кто дал лицензию, вы, товарищи, кто же еще? Вы. своим молчанием. Не только молчанием, и поддержкой здесь, да, да, да, соратники. Так что, Дим, что ты хотел сказать? Иди к нам, скажи. Давай, давай, сиди, Марчо, вот давай, отодвинься. Да я отодвинусь сюда, садись. Ну давай, или давай, вот, давай, садись сюда, Дим, да. А ты садись сюда. Здравствуйте, меня зовут Кургузов Дмитрий, я из Москвы. Мать свою слушаю 2 года, с августа месяца вот стараюсь по мере сил ему помогать. Он когда первый раз приехал в Москву, с тех пор вот как бы помогаю ему. Несколько недель назад я начал устраивать прогулки в Дмитрове. И вот последняя прогулка, там произошли задержания, но ничего страшного не произошло. Задержали только одного меня, как организатора. В течение 1.5 часа опросили, достаточно, ну, дружелюбно относились ко мне полицейские. Я им рассказывал про Навального, про Мальцева, как все у нас тут интересно. Смотрите там артподготовку, что у Навального там 10 миллионов просмотров, все такое. Ну, в общем, все хорошо. И никакого страха не было ни у меня, и у моих, самое главное, товарищей. Все не испугались ничего этому. Пришли потом меня защищать. Огромное им за это спасибо. В общем, я для этого попросил эфир, как бы поблагодарить своих товарищей в Дмитрове, потому что это как бы не Москва, такой провинциальный городок. И очень все достойно было, выглядело. Я потом посмотрел их записи, что они там записали. Потом вышли в кафе, пообщались все вместе. Решили, что 26-го мы не будем встречаться в Дмитрове, мы в Москве, наверное, совместим эту прогулку. Я думаю, полицейские Дмитров тоже будут в Москве, мы все вместе встретимся. Полицейские Дмитрова там, я не знаю, либо в Москву приезжать, либо отдыхать, в это воскресенье нас не будет. Выходной. Да, но в апреле, вот в начале 2-й, там апреля 3-й будет воскресенье, мы продолжим наши прогулки. Насколько я знаю, что количество людей там еще увеличится, потому что люди увидели. Услышали, узнали. Вообще огромное счастье, когда видишь своих соратников, сторонников, новых людей, которые то же самое говорят, что и ты. Самое главное, не бояться этого. Потому что, в общем-то, все говорят одно и то же. Все давным-давно. И в полиции, вот, когда начинаешь откровенно с ними разговаривать, все они знают это. Но, естественно, бездействуют, потому что у них, в общем-то, неплохие оклады. Гарантированно все, 13-е есть и так далее. И, в общем, резона особого нету возмущаться. Это наши телефоны, там спрашивают, как нам помочь. Вот, звоните, мы все скажем. Если вы в Москве, приходите завтра в Макдональдс, который рядом с домом номер 9 по улице Тверской, прямо вплотную к нему пристроим. Мы там будем с 2 до 4, приходите, берите паспорт, подадим заявление там на пикеты. Паспорт тут не нужен. Паспорт уже не нужен. Ну, все равно берите на всякий случай. Да, на всякий случай, вдруг завтра станет нужен, да. Да, что я перебил тебя, извини. Ну, в общем, огромное еще раз благодарность я своим соратникам. Приходите через неделю, уже в начале апреля, в Дмитров, кто знает. Ну, кто из Дмитрова, из близлежащих поселков, например, Рыбное, Жестылево. Вот у меня в Рыбном даче, поэтому я в Дмитрове, в общем, организую эти прогулки. Да, там есть хорошо. Своя проблема, например, в Рыбном очень большая. Там раньше было очень хорошее рыбное хозяйство, а сейчас на его месте стоит импортный, по-моему, австрийский химкомбинат достаточно. Там весь, я насколько знаю, поселок был против, но, естественно, всех агитаторов там в свое время. Костя, меня этим походом уговорили, чтобы они не возмущались, теперь его строят там. Хотя я знаю, что весь населенный пункт был против. Даже с дач наших приходили люди, были против. Химический комбинат. В общем, все, кто недоволен тем, что происходит в стране, приходите, ничего не бойтесь. Против Путина это нормально быть, по-моему, сейчас в нашей стране. Я не знаю. Да, да, протест должен быть модным. Я вот что хочу быть сказать. Быть за Путина это не камильфо. Да, не камильфо. Поэтому, уже... да, нужно объяснить всем, что точно. Протест это модно. И все нормально, и все будет очень хорошо. Вот пишут из Казахстана, что мы вас баним. Мы вас не баним, ваш ник виден и вас читаем. Ну, еще раз спасибо за поддержку Вячеславу Мальцеву. Как бы, если не этот сайт вот разрекламировал, люди начали приходить. Потому что первые прогулки мы гуляли с Натальей, с моей женой одни. Ходить по Москве без паспорта – большая обеспеченность. Вы сообщили? Помогите мне, я делал благотворительный концерт, сделать рекламу в Тамбове, делаю... Ну, позвоните, Максим Терехов, позвоните нам, переговорим, не вопрос, поможем. Какие вопросы-то? Просто вы в чате пишите. Нету ни даты, ни времени. Да, ничего, да, поэтому позвоните, все скажите. А так мы вам уже помогаем, мы с вами. У Путина уже страшное протесты, когда он в Германии один вышел к толпе немцев. Но я не был в Германии, когда Путин вышел к толпе немцев. Да? Во-вторых, мы не толпа немцев, начнем с этого, да. И мы не в Германии, нифига, да. И покажите мне второго, кто там был рядом с Путиным. Ну, да. На противоположной стороне от толпы немцев. Да, ну кого-то из этой толпы немцев покажите, чтобы они сказали. Да, это было. Да, это было. Да. Я не представляю, толпа немцев, которая рвется в Дрездене в клуб. Там как он там советская армия, нахрен ему этот клуб, а что они там в этом клубе хотят? Ну да, да, да, лепрекон убили. Стойте, немцы! Ну да, в зеленой шляпе такой, говорит, сейчас я вас всех тут заколдую. Ну, вообще очень весело, конечно, мне. Ну ладно. Я хочу еще пожелать, люди, не смотрите Путин ТВ. Это вредно для здоровья и пищеварения ваш, как профессор Преображенский говорит. Тот говорил про газету, я говорю про телевизор. Если вы смотрите телевизор, то у вас со здоровьем, честно говоря, будет все не в порядке. Тем более о детях своих думаете. Детям вообще нельзя смотреть телевизор, там такое показывают. Я иногда, ну так вот, на 5 минут включаю, и они просто ужас, что там происходит, эти Малаховы, там еще что-то. Новости такие. А, да, вот рядовые. Нам напомню, Вячеслав, кстати, в Ростех Сердюков. Да, его же все в Ростех взяли, к Щемезову на работу. Так что все понятно, для чего это сделали сразу. Да, очень вот прям... Люди сразу, я и не сообразил. Бизнесмен, да, хватка какая. Сразу раз и может танки резать. Да. Да какую новость не прочтешь, какой-то парадокс или какое-то безумие. И все считают, что это нормально, в порядке вещей. Так, ну давай тогда вот еще это. Спасибо. Да, хорошо. Спасибо. Давай по вот эти вопросы, которые здесь, я буду здесь читать, а ты в донате тогда прочитай вопросы. У тебя есть он? Нет. Ага, ну вот здесь тогда бери. Так, то есть, ну, тут про Вову, антихрист. Который антихрист, да, там все много, Бобов, да, да. Цезарь, лысый, бабник. На адвоката, да, да. Человек лжи, ну, все, погибли. Понятно, да. На адвоката. Сергей Талдом. Артподготовка СПБ, Андрей, заходим, смотрим, подписываемся на YouTube-канал Артподготовка Санкт-Петербург, не ждем, а подписываемся. Завтра поддержим таксистов в город Санкт-Петербург. Игорь, 3 икса, за что убили Виталия Ивановича Чуркина? Смерть засекретили, значит, убили, а не сердечный приступ. Артподготовка СПБ. Да, там Андрей. Странно, там странно насчет Чуркина, да. Давай, артподготовка СПБ. Артподготовка СПБ, Андрей. Заходим, смотрим, подписываемся на ютубе канал Артподготовка Санкт-Петербург. Не ждем, а подписываемся. Боевик Мальцева тоже СПБ, ну, Санкт-Петербург. Второй раз задаю вопрос. Как продвигаются дела со студией? Проект-то интересный. Это, Кость, тебе вот больше вопрос. Тут... Дела со студией продвигаются очень тяжело. Да, из-за финансовых проблем, да. Да, не, ну мы собираем там что-то, перекидываем какие-то деньги. Вот 100 рублей ваших я заберу на студию, да. С вашего позволения. Николай, Слава, мы с вами. Да. Николай, мы с вами. Серг Рублева, привет на наше дело. Спасибо. 5.11.17.ru. Распознавание людей по фото. Программа Супер. Сделали обычный продукт Google. Рекомендую для скрытых агентов. Очень хорошо, кстати, очень хорошо. Володь! Тут надо прямо вот зафиксировать, тут нам это скинули, да. Так, а дальше тут нет ничего, дальше здесь все вот, вот. Да. Путин, это вопрос от собаки. Путин роль Цезарь, антихрист, Медведев роль Антоний. История по кругу. Москва, город тиранов. Рим, кто роль... Кто роль Нерон? Кто роль Нерон, кто роль христиане. Это вопрос. Да, не знаю. Тут я как-то не могу, я не знаю, как, насчет Цезаря и Антония. Я Марка Антония, конечно, по-другому представлял, а не как Медведева. Да. Для меня это был кавалерист, очень крупный, как он описывается, да, физически здоровый, который мог уболтать практически все легионы Помпея, когда он ворвался... со своими конниками, да, он стал не убивать своих товарищей, которые были с той стороны, а агитировать, и они все переходили, ну, не все, но большинство переходило на его сторону, потому что они его все знали как командира кавалерии, тяжелой кавалерии, бесстрашного человека и великого оратора, да, когда он был трибуном, он, в общем-то, поднимал очень хорошо людей. И вот что-то я ни одного такого качества в Медведеве не вижу. Ну, не, да, да, да, да, да. Ну, про это я вообще даже не буду говорить, что Путин не Цезарь. Я хотя бы дальше, да, ну, как-то не тот уровень все-таки. Так, спасибо. Давайте тогда, наверное, будем заканчивать. Адвокат Магнитского выпал с пятого этажа. Срочно новость. Не знаю, будем смотреть, что это такое. Так, сейчас вообще не модно падать с пятых и каких-то других этажей. Почему? Потому что раньше, когда, ну, это же прием спецслужб был, выкидывание в окно, потому что падение с высоты, даже если в случае чего нанесли какие-то телесные повреждения, скажут, ну, потом летел, там, цеплялся за что-то, ну, то есть шлепнулся. А сейчас это не модно. Почему? Потому что везде камеры стоят. Кого-нибудь выкинешь в окно, тебя заснимут, все, привет семье. Поэтому люди в закрытых помещениях обычно ударяются головой о стол. Ну, там, как патриарх Алексий, да, да, там много пальцев можно загнуть на руках, кто ударился головой об стол, потерял сознание и ударился. Вот. Вот такие дела. Спасибо, что вы нас смотрите. До завтра, наверное. Тогда еще раз напоминаю, завтра в 14 часов в Макдональдсе, который находится рядом с Тверской 9, с 2 до 4, да, ну, метро Охотный ряд, да, с 2 до 4, вот, и приходите, будем подавать заявления различные. Спасибо, до свидания. Так, слушай, а я не показал, я молодец, я вот совсем прощался, не показал фотографии. Я покажу фотографии, а то вот Мегион это, молодцы, не ждем, а готовимся. Майкоп, Магнитогорск, какой паровоз, великолепный, конечно. Ну и люди великолепные. Красноярск. Ну, мы их показывали уже. Вот эту не показывали, мы другую. Это вот как раз там яйцами в них кидали. Если бы они догнали того, кто кидал яйцами, я думаю, что это были бы яйца тех, кто кидал. Да? Краснодар. Кемерово. Вот, представьте, одну неделю одни лошади. Другую неделю фотографии, все они же люди не сговариваются между собой, одни паровозы или одни пушки идут, это вот удивительно, и это, стоит над этим задуматься, то есть это у людей голова совершенно одинаково работает. Камышин это был, Камышин, Калуга, Калининград, да, Эммануил Кант, все правильно, Казань. Классно. Иркутск. Зеленоградск. Екатеринбург. И дно мы показывали уже, да. Вот еще одна фотография. Дно. Это очень символично. Грачевка. Выборг. Внимание, свалка мусора запрещена. Написано. Вологда, нулевой километр, Бронницы, Бийск, ух ты, Белебей, такой бальзам, Белебей есть, Архангельск, и вот не вижу я деревянных тротуаров, Арсеньев, Армавир, Ангарск, Альметьевск. Так, спасибо. А вот это что такое? Ты поставил. А, это ответ из ФСБ тут прислали. Федеральная служба безопасности Российской Федерации, ваш запрос, обращение к отношению Медведева рассмотрено для проведения дальнейшей проверки. Ваше обращение направлено в Следственный комитет России. Видите, как хорошо. То есть очень, очень правильное обращение мы делаем. Чем больше, тем лучше. Особенно хорошо ФСБ. Видите, обращаться они такие сразу. Пинг-понг начинают играть в Следственный комитет. А там это уже регистрируется совсем по-другому. И представляете, сколько надо людей, чтобы все этим занимались. Очень здорово. Спасибо товарищу Путину, да, за детство счастливое наше. До свидания. До свидания.